Я на секунду замираю, не находя слов. И тут меня озаряет. Я вспоминаю критика, который в своей статье смешал меня с грязью. Знаете, мадемуазель, что привлекает людей? Их привлекает банальное, обычное. Вы так считаете? Я в этом уверен. Если хотите, спросите у них сами. Сегодня людям нравится обычность. Произнося эти слова, я не думал, что все так резко изменится. Мою фразу тут же подхватили тысячи журналистов. По телевизору только и говорили, что об обычности. Особенно критик, пустивший это слово в оборот. В одной из последних статей он даже отстаивал свое авторство. Никакой логики у людей. Люсинда выпустила специальную передачу, посвященную обычности, пригласив кучу знаменитых журналистов, политиков, социологов, психологов, людей искусства. Ну и, конечно, меня. Надо сказать, передача произвела фурор. Почти все гости эфира полностью разделяли мое мнение. Они выглядели возбужденно и время от времени выкрикивали фразы вроде «Покончим с диктатурой красоты!» «Скажем нет эстетическому фашизму!» «За всеобщее право на обычность!» Я был рад, хотя меня удивляло, что все эти люди приняли мои слова так близко к сердцу. В середине передачи один журналист сказал: «Я понимаю ваши аргументы, но вспомните самого красивого человека в мире. Какое впечатление он производил на нас всех? Неужели и он был заблуждением, если пользоваться вашей терминологией?» Думаю, здесь-то кроется самое большое заблуждение. Этот тип покрасовался перед миром, собрал миллиарды, а в один прекрасный день взял и исчез. Поверьте, проект под названием «Самый красивый человек в мире» — это самое настоящее жульничество. Не знаю. Мы смотрели на него, и жизнь превращалась в мечту. Вот именно. Вы смотрели на него и строили воздушные замки, а потом дорого заплатили за них. И что получили в результате? Ровным счетом ничего. Красота, мечты, с этим покончено. Все это, как говорят англичане, has been. Сейчас важно другое, обычность. Вот что нравится людям, вот чего они хотят. Результаты опроса показали, что я победил. 98% зрителей высказались за обычность и только 2% за красоту. Люсинда считает, что среди этих отщепенцев были немногочисленные красавцы, а также те, кто считает себя таковыми. После этой передачи все изменилось. Статей стало столько, что тетради, куда я вклеивал вырезки, заканчивались, едва успев начаться. У меня не хватало времени читать все, что про меня пишут, поэтому Элизабет взялась отбирать самое интересное. Газетные заголовки гласили: «Господин судья осудил красоту». «Быть красивым — это уже не модно». «Быть банальным, как это не банально». Но больше всего мне понравился заголовок «Обычная революция». Когда я жил на улице, меня меньше всего интересовали перевороты и радикальные действия. Единственное, что меня не устраивало, это моя нищета. Теперь, когда я купаюсь в роскоши, меня называют революционером. В самой статье журналист даже величает меня императором обычного. М-да. Но кое-что меня действительно радует. Буквально за несколько месяцев обычные люди обрели уверенность в себе. Они стали чувствовать себя значимыми, даже привлекательными. Порой на улице я слышу такие разговоры. Удивительно. Мы столько времени работаем вместе, и я ни разу не замечала, какой он потрясающе обычный. Вот дура. А теперь поздно. Он уже встречается с этой девчонкой из бухгалтерии. Она быстренько захомутала его. Конечно, с ее-то обычностью это несложно. Или еще. Муж раздражает меня. Не хочет бросать спорт. Когда мы идем вместе по улице, и я вижу его мускулы, идеально уложенные волосы, дорогие костюмы, мне становится стыдно, честное слово. Главные роли в фильмах играют актеры с обычной внешностью, а красавцам все чаще поручают изображать злодеев. В музеях поменяли почти все картины и скульптуры. Так называемые шедевры убрали подальше, оставив только Джоконду. Ее, если честно, язык не повернется назвать красавицей. Люди открывают для себя новых художников, тех, которых критики величают божественно обычными. Они много выставляются, завоевывают славу и богатство. По-моему, это прекрасно. И очень забавно. Я испробовал все средства, чтобы проникнуть в квартиру Элизабет. Осада длилась много недель. Я придумывал предлог за предлогом. Адам привел девушку. У нас отключили электричество. В квартире пахнет газом. Бесполезно. Каждый раз она придумывала новую отговорку, решала мою так называемую проблему или находила более удобное, по ее словам, место для ночлега. Несколько раз я спускался и звонил, а когда она открывала, просил щепотку соли или яйцо и вытягивал шею, силясь разглядеть, что происходит в квартире. Но Элизабет совсем чуть-чуть приоткрывала дверь и обязательно вставала на носочки, загораживая обзор пышной шевелюрой. На любую просьбу она неизменно отвечала «Подожди, сейчас принесу» и захлопывала дверь. До меня доносились ее шаги. Они сначала удалялись, потом приближались, затем она снова приоткрывала дверь, протягивала соль или яйцо, и на этом все заканчивалось. Я возвращался домой весь на нервах. Час назад я спустился в очередной раз. Когда она открыла, я сказал, «Элизабет, я хочу войти». «Зачем?» «Посмотреть твою квартиру?» «Не стоит». «Почему?» «Я не хочу, чтобы ты входил». «Элизабет, пожалуйста, не надо, не проси». «Все из-за этого типа?» «Да». «Он дома?» «Да, он дома, прости». Мне это надоело. Я попросил Адама не спускать глаз с двери Элизабет, пока не увидит этого типчика. Он все равно весь день бил баклуши, и поэтому с радостью согласился, пообещав прихватить с собой Джека на случай, если тот что-то учует. Адам — настоящий друг. Я тем временем решил прогуляться, немного развеяться и поглазеть на людей. Люблю бродить по городу в воскресенье. Забавно, когда у тебя есть дом, город выглядит иначе. Раньше, идя по улице, я обращал внимание на две вещи — подъезды и помойки. Я выискивал пустые подъезды, где можно переночевать, и полные помойки, в которых можно найти еду. Теперь, прогуливаясь по городу, я проверяю на обычность то, что встречается по пути. Профессиональный рефлекс, ничего не поделаешь. Я рассматриваю все — дома, машины, фонтаны, витрины. У меня всегда с собой блокнотик, где я записываю свое мнение, чтобы было о чем говорить на следующих передачах. Честно говоря, это довольно утомительная работа. Нужно постоянно искать что-то новое, ведь люди обожают господина судью. Он стал частью их жизни. Не понимаю, что происходит, но я чувствую себя не в своей тарелке, что-то не так. Вроде хорошая погода, спокойный район. В чем же дело? Я останавливаюсь и разглядываю людей, смотрю на мужчин, женщин, детей, провожаю взглядом всех прохожих. Да, я знаю, что не так. Они смотрят на меня по-особенному. Вернее, они смотрят на меня, что само по себе необычно. Люди смотрят на меня, они меня замечают. Я подхожу к витрине и разглядываю свое отражение. Вдруг у меня что-то не так с лицом? Нет. Все хорошо. Я выгляжу как обычно. Почему же они смотрят? Тут я поворачиваю голову и вижу, что ко мне приближаются две женщины. Они тихонечко переговариваются, не сводя с меня глаз. Блондинка дергает брюнетку за рукав, и я слышу ее слова: «Давай познакомимся с ним». Та в нерешительности останавливается и с улыбкой шепчет что-то на ухо подруге. Интересно, что они хотят сказать. «А, понял. Они узнали меня. Может, я не такой уж и обычный? К тому же мое лицо мелькает повсюду. Неудивительно, что кто-то, наконец, разглядел его, несмотря на парик. Надеюсь, это не так, иначе моей спокойной жизни конец. И тогда я очень расстроюсь». «Здравствуйте, месье». «Здравствуйте. У вас найдется немного времени, мы хотим кое-что сказать вам». «Я слушаю». «Вы такой обычный, это невероятно». «Что?» «Да-да, мы никогда не видели такого обычного человека». «Спасибо, я польщен». «Позвольте пригласить вас в гости». «Зачем?» «Как зачем? Познакомиться поближе, а потом заняться любовью. Но если вы захотите, можно даже втроем». «Вы хотите заняться со мной любовью? Но почему?» «Неужели непонятно? Посмотрите на себя, вы же такой обычный». «Нет, спасибо, мне не хочется». Они явно разочарованы. Блондинка говорит брюнетке: «Видишь, я же говорила, это глупая затея, у него наверняка нет отбоя от женщин». «Нет отбоя от женщин». Ну и фразочка. В прошлой жизни все женщины мира хотели переспать со мной, но это не сделало меня счастливым. Я не вру, иначе зачем бы я захотел со всем этим покончить? И теперь мне не хочется начинать заново. Однако на обратном пути я заметил, что многие девушки смотрят на меня. Некоторые даже оборачивались, проходя мимо. Я, конечно, был польщен, но не скажу, что это меня обрадовало. Я хочу только Элизабет, на остальных мне плевать. «Адам, а я жду тебя. Где ты был?» «В коридоре, у квартиры Элизабет. Я так хорошо спрятался, что ты прошел мимо и не заметил. Думаю, из меня выйдет отличный секретный агент». «Это точно. Рассказывай, видел что-нибудь?» «Ну, дело в том, что...» «Что?» «Буквально 5 минут назад она вышла из дома». «И что?» «Перед тем, как закрыть дверь, она сказала: „До скорого“». «Кому?» «Не знаю, я не видел, что там за дверью». «Может, собака или кошка?» «Знаю, тебе бы хотелось так думать, но...» «Но что? Давай, говори». «Она послала ему воздушный поцелуй». «А-а-а, да. А потом сказала: „Я люблю тебя“ и закрыла дверь». «А-а-а, так оно и есть. Он живет у нее, этот парень. Не знаю, муж или возлюбленный, живет в ее квартире. А я... да... ладно, ничего не поделаешь. По результатам голосования господин судья признан самым популярным человеком в мире. Люди всей планеты отдали предпочтение не кому-нибудь, а мне. Это очень приятно. Обо мне пишут кучу книг, а Люсинда постоянно с кем-то судится, ведь господин судья — это торговая марка. Ее торговая марка. В последнее время она уговаривает меня написать автобиографию, уверенная, что каким бы огромным ни был тираж, люди все раскупят. Я бы, конечно, рассказал о своей жизни. Но ведь никто не поверит в мое чудесное превращение. Какой тогда смысл писать? Поэтому я сказал Люсинде, что в моей жизни не было ни одного стоящего события. Она объяснила, что самая обычная, банальная жизнь больше всего интересует людей, и наняла писателя, известного тем, что в его романах абсолютно ничего не происходит. Ему хотя бы не придется особо напрягаться, чтобы сочинить правдоподобную биографию. По словам Люсинды, таких писателей сейчас пруд пруди. Ладно. Главное, я получу половину прибыли. Меня это вполне устраивает. Не зная, куда девать деньги, я назначил Адама своим помощником. Хотя на самом деле он ничего не делает, а занимается тремя любимыми вещами. Ест, смотрит телевизор и играет с Джеком. Услышав, сколько он теперь будет получать за эти занятия, Адам расплакался от счастья. Это действительно огромные деньги. Но я зарабатываю раз в 10 больше, не считая процентов с продаж, так что... Я рад за Адама. Он сможет, наконец, вставить выбитые зубы и сам расплачиваться с девочками вместо того, чтобы занимать у меня. Но это наш маленький секрет. При желании Адам даже сможет купить себе дом, но он сказал, что предпочитает жить со мной и Джеком. Честно говоря, я рассчитывал на такой ответ. Мы отлично уживаемся втроем, и нам больше никто не нужен. Хотя нет. Мне нужна Элизабет. Но у нее есть другой. Такова жизнь. Вокруг все только и говорят, что о господине судье. Я и не думал, что дело примет такой оборот. Люди искусства и владельцы компаний готовы заплатить целое состояние, лишь бы во время передачи я похвалил их произведение или продукт. Им достаточно одной фразы вроде «Я попробовал этот пудинг, он невероятно обычный» или «Я видел этот фильм, он потрясающе банален». Но я всегда отказываюсь, потому что это нехорошо. Это называется подкуп. И потом мне и так некуда девать деньги. Но это еще не так страшно. А вот то, что я вижу в новостях, меня действительно пугает. Красивым людям сейчас нелегко. Говорят им не найти работу. Никто не хочет общаться с ними. Их не пускают в некоторые рестораны и на дискотеки, но это не самое ужасное. Я видел интервью с одним красивым человеком. Он лежал на больничной койке весь в гипсе и в синяках. Думаю, это была одна большая семья. Они вышли из ресторана, выглядели абсолютно нормально. Никакие не хулиганы, а обычные люди. Кто-то помоложе, кто-то постарше. Внезапно они окружили меня со словами, что теперь моя красота ничего не значит, что я ничем не лучше их и больше не смогу зарабатывать деньги смазливым личиком. Они обвинили меня в том, что красивые люди всегда пользовались своим генетическим преимуществом, но спасибо господину судье с этим покончено. А потом принялись нести всякий бред, мол, стоит в компании появиться одному красавчику, как обычных людей туда уже не берут, что раньше на телевидении и в шоу-бизнесе были только такие, как я, а простым людям не было смысла соваться туда, хотя я всего лишь разносчик пиццы. Затем один из мужчин дал мне пощечину, а женщина закричала: «Идите сюда, давайте поможем ему стать таким, как все, разобьем его красивую физиономию!» И они принялись бить меня, в основном по лицу. Я упал на землю и свернулся калачиком, надеясь, что они прекратят, но не тут-то было. Нос и скулы хрустели под ударами. Это продолжалось невыносимо долго, но в конце концов они успокоились. Я осторожно поднял голову. Тут ко мне подошел малыш, лет 4-5, не больше, и под одобрительные возгласы взрослых пнул меня ногой в щеку со словами: «Вот тебе, красавчик!» Не скажу, чтобы было очень больно, но мне стало не по себе. Честно говоря, я очень волнуюсь. Я ни разу не говорил, что красота — это плохо, и не желаю зла никому, кроме самого красивого человека в мире, ведь мне до сих пор ненавистна жизнь, которую я вел, будучи им. Думаю, люди меня неправильно поняли. Будь я до сих пор самым красивым человеком в мире, я бы точно испугался. Скорее всего, мне пришлось бы прятаться. Впрочем, этим я занимался и раньше, и поэтому мне так надоела та жизнь. Но прятаться от чрезмерной любви — одно дело, а прятаться от всеобщей ненависти — совсем другое. Я не хочу ни обожания, ни травли. Пусть меня оставят в покое или относятся как ко всем остальным. Я хочу жить в свое удовольствие. Неужели я этого не заслужил? Мы с Адамом отправились выгуливать Джека, но не успели пройти и 10 метров, как путь нам преградила незнакомая женщина. Она пригласила меня в кафе, предложив выпить по бокалу вина, а потом пойти к ней, но быстро передумала и решила сразу приступить ко второй части. Я вежливо отказался, сказав, что мне не хочется, но она продолжала настаивать. Адам предложил свою кандидатуру, но она накинулась на меня, пытаясь поцеловать. Мне пришлось отбиваться. Тогда, заливаясь слезами, она стала жаловаться на несправедливость жизни и сокрушаться, что недостаточно обычно для меня, хотя потратила месячную зарплату на курсы обычности и создание нового банального образа. Не прошло и минуты, как меня заметили еще 3 дамочки и в один голос стали твердить, что я воплощение обычности. Первая предлагала стать женщиной всей моей жизни. Вторая хотела выйти за меня замуж. Третья обещала родить самых обычных на свете детей, если только я выберу ее. Тогда первая обвинила ее во вранье, выдав, что всего 2 месяца назад она была самой настоящей красавицей, на что та ответила: «Ну, я хотя бы не переделывала нос, чтобы стать менее симпатичной». В результате они подрались, и Адаму пришлось разнимать их. Он вышел из стычки с расцарапанным лицом. Самое ужасное, на крики этих истеричек сбежалась куча народу, причем все сошлись во мнении, что я невероятно обычный, и не хотели отпускать. На меня тут же нахлынули воспоминания, далеко не самые радужные. В конце концов я вырвался и убежал. Джек, радостно виляя хвостом, несся за мной, довольный, что в кои-то веки можно размять лапы. Адам остался разговаривать с людьми. Я недоумевал, зачем ему это нужно. Через 30 минут он вернулся с кучей визиток и записок с номерами телефонов. «На всякий случай, мало ли что», — пояснил он и попросил разрешения оставить их себе, если мне они не нужны. Я спросил, не увязался ли кто за ним. Он ответил, что нет, вроде нет. Меня испугала мысль, что кто-то мог проследить за Адамом и узнать, где я живу. Впервые после происшествия в баре я стал смотреть на мир как самый красивый человек в мире. Я снова стал бояться людей. Кажется, я совершил ошибку. Кажется, господин судья погубил меня и разрушил мою мечту о спокойной жизни. Чем дальше, тем хуже. Я видел в международных новостях, как толпы разбушевавшихся молодых людей собирались на площадях, жгли фотографии самого красивого человека в мире и палили в воздух из автоматов. Это, конечно, снимки бывшего меня, но все же меня. Я похолодел, от волнения разболелся живот. Один из них что-то говорил, а внизу экрана бегущей строкой шел перевод. Этот мужчина считал, что Бог создал людей по своему образу и подобию всех, кроме красавцев, от которых надо избавиться. Не понимаю, что значит «избавиться». В конце репортажа приятель этого парня довольно агрессивно заявил, что их нынешний президент слишком красивый. Остальные молчали, но было очевидно, что они согласны. В результате толпа стала жечь фотографии главы государства и еще более ожесточенно палить в воздух. Потом внизу экрана появилась подпись «Нападение на президентский дворец и попытка государственного переворота». Красивых людей все чаще избивают на улицах, поэтому им приходится днем отсиживаться дома и выходить, когда стемнеет. Иногда дело доходит до кровопролития. Газеты называют это «охотой на ангелов». Полиция переведена на усиленный режим работы. Созданы номера горячей линии, по которым красивые люди могут звонить в экстренных случаях. Дошло до того, что правительства некоторых стран срочно вносят новые законопроекты, предполагающие более строгие санкции за нападение на красавцев. В некоторых странах обстановка накалилась настолько, что красивые люди спасаются, незаконно пересекают границу и укрываются в небольших лагерях беженцев. Они приходят грязные и исхудавшие, а когда их снимают на камеру, плачут и жалуются на судьбу.